Черт побери, она получала от этого удовольствие. Она достаточно умна и понимает, что уцепиться нам не за что. Мы не можем доказать, нашла ли она эти бумаги, а если нашла, то когда. Если дойдет до суда, то у обеих сторон не будет никаких доводов. Конечно, София не раз ссорилась с отцом в последний год его жизни. Нам не удастся взять вдову Авана за жабры, даже если мы очень захотим этого. Ей не было никакого смысла выходить за Авану замуж и убивать его на следующий день. Другое дело, что она получила от этого брака меньше, чем рассчитывала. Если бы мы клюнули на это, она могла бы насладиться местью. Именно этого она и добивается. «Ага, и де Марне тоже». Клермонт поднялся. «Давай-ка проверим, насколько тесно они связаны». Глава 30. Рене опустилась на диван рядом с Джерри и приняла от него бокал с шампанским. «Сегодня в парикмахерской я узнала очень интересную новость». «Что бы это могло быть?» «Расскажу». Она провела пальцем по его груди. «Но это будет тебе кое-чего стоить». «В самом деле?» Он взял ее руку и легонько укусил в запястье. «О, это тоже очень мило, но я имела в виду нечто другое. Давай куда-нибудь съездим, дорогой. Я устала сидеть в четырех стенах. Отвези меня в клуб, где будут люди, музыка и что-нибудь порочное». «Радость моя, ты же знаешь, я бы с удовольствием, но пока нам не следует показываться вместе на публике». Она надула губки и прильнула к нему. «Мы поедем туда, где нас никто не знает. А даже если и узнают, что за беда? Томми умер уже несколько месяцев назад. Никто не вправе требовать, чтобы я всю жизнь горевала в одиночестве». Судя по слухам, с другой стороны Атлантики, Рене не горевала в одиночестве и недели. «Давай немного подождем, а потом все будет по-твоему. Когда мы закончим наше дело, улетим в Париж. Так что ты узнала сегодня?» «Начну с того, что в пятницу, пользуясь лексиконом Крис, сука номер три устраивает для суки номер два вечеринку. Это будет канун свадьбы, только для женщин. Вечером на вилле будет настоящий курорт. Маски для лица, уход за телом, массаж и все такое». «Значит, женщин будут холить и лелеять. А чем в это время займутся мужчины?» «Наверное, будут смотреть порнофильмы и мастурбировать. Они собирают мальчишник в доме Макмиллана. Жениху и невесте не разрешается спать друг с другом накануне свадьбы. Лицемеры!» «Это интересно. Именно этого он и ждал. Мы будем знать, кто где находится. И время самое подходящее, канун радостного события. Рене, ты золото!» «Я не хочу быть золотом, предпочитаю его иметь. Через неделю мы будем в Париже, я позабочусь об этом. Но сначала дело. В пятницу вечером мы с тобой навестим виллу Джамбелли». Она хотела, чтобы все прошло замечательно, чтобы все запомнили этот вечер и спустя годы вспоминали его с удовольствием. София спланировала девичник, организовала его, тщательно продумала все детали, вплоть до запаха свеч во время сеанса ароматерапии. Через 24 часа мать наденет свадебный наряд, но последний вечер ее незамужней жизни пройдет в окружении женщин. «Когда мы получим наши кремы, первое время нужно будет продавать их только по предварительным заказам». Мади нюхала ароматические масла, уже расставленные на столе для массажа. «Выпускать продукцию эксклюзивно, чтобы люди умирали от желания ее купить». «Ты умная девочка, Маделин, но хватит о делах. Сегодняшний вечер посвящен женскому ритуалу. Мы подружки-невесты». «Значит, нам придется говорить о сексе?» Конечно.